что ждет меня в будущем. Смех или боль, в своих мечтах я сам себе король. Обиды, ненависть и все плохое оставлю я в прошлом, нужно что-то другое. Будущее, что это? В нашем понимании надо чаще акцентировать на нем внимание. Оглянувшись назад, я вспоминаю многое. Красивые моменты или что-то чересчур убогое. Не зная, что ожидает нас впереди, мы, сделав шаг, продолжаем вперед идти. У микрофона я читаю рэп уже 4 года. Жизнь, смерть, любовь — тем уж очень много. И это решето, и мысли глубоко в душе. Рэп как пища умов, готовится на медленном огне. Все больше хорошего происходит со мной. Выучиться только бы, а дальше институт. Ой, сколько надежд я возлагаю на студенчество. Тогда, быть может, обо мне узнает все отечество. Записаться бы со звездами русского рэпа, но не с Тимати, этот парень не из нашего гетто. Не хотел о нем говорить, но все-таки вставил слово. Надеюсь, в будущем уйдут MC хреновые, крутить начну в телевизорах рэп андеграунд. 25-17, Нагана, Отрицалов. И больше бы таких шоу, как «Битва за респект». Спасибо, у меня все. Тема для своих всех. Тема для своих всех. Бумен у микро. Что ждет меня в будущем? Смех или боль? В своих мечтах я сам себе король. Обиды, ненависть и все плохое оставлю я в прошлом, нужно что-то другое.